Адмирал, так ты говоришь, что уже вторая звездная система в твоих руках. С экрана на Бирну Мугаби смотрел весьма серьезным взглядом старик, арварец, даже сейчас возле которого мелькали тени охранников. Я, естественно, соберу все, что возможно, но и ты немного по времени. Ресурсы у нашей семьи не настолько огромные, чтобы совершать подобные захваты звездных систем фактически раз за разом. Мы и так собираем всех возможных штурмовиков по твоему требованию. Я, конечно, не знаю, каким образом тебе удалось сохранить все боевые корабли, но учти тот факт, что и в этой звездной системе тебе придется оставить часть кораблей для защиты, не считая строящейся боевой станции, и поэтому придется немного приостановить твою экспансию. Ты сам должен это прекрасно понимать. Кроме того, известие о том, что мы отбили две ресурсные базы, заставит всколыхнуться Совет Великих Семей. Я уверен, что сейчас они захотят начать действовать. И действовать они наверняка постараются максимально эффективно. Я не удивлюсь, если кто-то из них сейчас договорится друг с другом, чтобы хотя бы объединенными боевыми группами захватывать подобные звездные системы, чтобы уравнять шансы, возможны даже гости в наших звездных системах. Поэтому, сейчас прекрати движение и сосредоточься на подготовке к противостоянию. Станция пуст строится. Ты же займись своей боевой группой. Я займусь информационными действиями на территории империи. К сожалению, наши финансы сейчас таковы, что нам, возможно, придется брать кредит у императора на постройку еще одной боевой станции. Ведь ты сам должен понимать, что в этом случае возникнут некоторые проблемы. Например, с желанием различных индивидуумов получить доступ к ресурсам из этой звездной системы. Поэтому я буду говорить напрямую с императором. Думаю, что за такие заслуги перед государством, он примет меня. Я уже отправляюсь на эту встречу. Ты же, займись защитой этих территорий. Как только у нас будет кредит от империи и поддержка флота, не говоря уже про самого императора, который должен будет признать за нами эти две системы, я сообщу тебе, и ты сможешь действовать дальше. Подумай, кстати, еще вот о чем. Твой союзник, ты говоришь, что вы договорились в основном только о трофеях, но сейчас ты сообщил о том, что он предложил тебе выкупить один очень интересный трофей. Я согласен, этот трофей нам пригодится. Именно нам, а не империи. И поэтому нужно сделать все тайно. Тайно купить у него этот прибор, и тайно доставить в нашу резиденцию. И ты это обеспечишь, а также обеспечишь и сохранность этого прибора. Сколько он там хочет? Ты сказал, что 3 миллиарда. Дороговато, но он того стоит. Я слышал о торгах, про которые ты говорил. Там такое же устройство продали за гораздо большую сумму. Но там была информация, которая могла быть стратегической. Здесь же только сам прибор. Ладно, я деньги выделю, и тебе их доставят на обезличенных банковских чипах управляющий, посланный мной для этой системы. Он уже собирается туда отправляться, берет с собой все необходимое. И я тебя прошу, постарайся больше не тратить ресурсы подобным образом. Штурмовики и так стали стоить в два раза дороже на территории империи. Скоро нам придется покупать обычных рабов, ведь стоимость штурмовиков скакнула на новый рубеж. Слишком большие потери. Постарайся их как-нибудь уменьшить. Ты говорил мне о том, что этот твой союзник каким-то образом умудряется захватывать корабли при помощи своего собственного экипажа. Узнай, какие у него потери, и каким образом он это делает, если потери минимальны. Кстати, если тебе это интересно, многие из членов Совета уже возмущаются тем, что ты якобы вступил в сговор с АИ. Глупо звучит, но они так думают. Иначе как объяснить то, что у тебя потери выражаются только в рабах? Я же только смеюсь над ними. Смеются и мои партнеры, ведь наша позиция стала гораздо сильнее. Если мы сможем взять под себя рынок ресурсов, а это возможно с такими усилиями, то мы получим желаемое. Кстати, поговори со своим союзником. Может, он понадобится нам и для других задач. Некоторые из наших конкурентов могут впоследствии попытаться снова перейти нам дорогу. Надо будет их осадить. Так что его помощь нам может все же пригодиться. Ты не хуже меня знаешь, что некоторые системы защищены, к примеру, боевыми станциями. Ты же говоришь, что этот паренек каким-то невероятным образом до подхода твоих подкреплений уже умудряется выбить самые основные ударные силы противника. Подумай над этим вопросом. Хорошо, подумай. Ты знаешь, что у нашей семьи есть некоторые долги, которые нужно вернуть. И если этот разумный поможет нам это сделать, наша семья будет в огромном долгу. Более того, как глава семьи говорю тебе то, что ты должен услышать. Если ты сумеешь расплатиться со старыми долгами нашей семьи, то я сам оставлю свое место и назначу тебя главой семейства. А про меня можешь не беспокоиться. Я найду, чем заняться на старости лет. Но ты помни, есть долги, ради которых я пойду на все. Подумай, как следует. Когда запись сообщения окончилась, Бирну Мугаби задумчивую выключил экран и посмотрел на стену, украшенную различными витиеватыми украшениями. Хорошо еще, что когда готовилась эскадра, легко и просто было переставить модуль с его личными покоями на новый флагман, а не перетаскивать все это барахло вручную. Он привык наблюдать за этой картиной и размышлять при этом. Кто бы знал то, как он давно хотел услышать эти слова. Старик пообещал освободить свое место, тем более, если он сможет назначить своего сына преемником, то уже никто не будет этого факта пытаться оспаривать. Да и кто посмеет, если преемником назначен тот, кто сумел возвысить семью и вернуть многочисленные старые долги. А долги имеются. У таких семей, как его, были враги, которые наверняка тоже имеют высокое положение. Он даже примерно догадался про тот долг, о чем идет речь. Дело в том, что у одной великой семьи была своя собственная планетная система, которая считалась хорошо защищенной. Там было расположено целых две боевых станции третьего поколения. Кроме боевых станций там также базировалась и эскадра боевых кораблей, среди которых было пара-тройка тяжелых. Уже только поэтому такая звездная система считалась просто недосягаемой для противника. Чем и пользовалась великая семья Курри, часто выступая против различных разумных, старательно делая им все возможные гадости. Ведь даже эта планетная система имела огромное значение в виду того, что в ней располагались тяжелые верфи империи. Понятно же, что при столкновении интересов великих семей, эти верфи не должны пострадать. Но поставить на место этих зазнаек было просто необходимо. Когда-то, пару сотен лет назад, эта великая семья вступила в конфликт с его семейством, и тогда им пришлось отступить. Теперь же, адмирал Бирну Мугаби сам прекрасно понимал тот факт, что возможно действительно при помощи этого молодого паренька получится вернуть все эти долги и захватить под свой контроль ту самую звездную систему, так как слишком быстро и эффективно действовал он и его корабль, и поэтому можно было понять, что существует такая возможность. Однако, сейчас договоренность была только про противостояние с механоидами. Как он отреагирует на подобное предложение, адмирал не мог точно знать, и поэтому понимал, что придется переговорить с ним об этих нюансах немного позже, но не сейчас. Судя по тому, что корабль парня достаточно долго ремонтировался, можно было понять, что в этом столкновении он пострадал достаточно сильно. А значит, нужно будет немного позже выяснить, сможет ли этот паренек продолжить помощь их великой семье. Размышляя над этим вопросом, Бирну Мугаби задумался именно о том, насколько необычным был этот паренек, а также и его корабль, хотя последнее столкновение явно развивалось не в пользу его. Ведь если бы линкор адмирала не пришел вовремя, потери могли бы быть довольно серьезными. Но пока этот корабль отвлекал на себя атакующие силы защитников системы, у адмирала получилось подтянуть свои боевые корабли и, объединив силы, ударить по противнику, который не успел отреагировать на подобное вторжение. Только интересно было бы знать, чем именно этот мальчишка их так разозлил. Ведь даже по логике действий, защитники должны были заметить вторжение еще одного крупного корабля, который обладал дальнобойным вооружением, и бросить на него часть своих сил. Но они почему-то сосредоточили все силы именно на корабле этого парня, хотя часть боевых кораблей, которые рвались к Колумбу, ближе находились именно к линкору Империи, и могли бы его атаковать. Даже тот самый средний крейсер и своими плазменными пушками мог сильно подпортить шкуру тяжелому линкору Империи, если бы подошел безнаказанно на расстояние ближнего боя. Но по какой-то причине эти искусственные личности предпочитали погибать, пытаясь дорваться до корабля, который был в чем-то даже на них похож, по крайней мере, если сравнивать технологии и качество материала, который был использован при строительстве. Чем больше адмирал задумывался над этим вопросом, тем больше он понимал, что здесь произошло явно что-то необычное. Сначала он обратил внимание на тот самый огромный бочонок, болтающийся в этой звездной системе. Он не понимал того, что это такое. Кто-то из офицеров даже предположил, что это корабль вроде дестроера, но это явно не дестроер. Перепутать этот разрушительный корабль с этой бочкой, которая была только в диаметре под 3 километра, а в длину 9 километров, мог только полный идиот. Кроме того, хотя и было заметно наличие там какого-то вооружения, сама эта конструкция была неподвижна и фактически дрейфовала в пространстве. Только потом, когда он задал интересующий его вопрос Хардару Андр, тот продемонстрировал ему, что это такое. Ужаснувшись, адмирал так и не смог досмотреть до конца видеозапись, присланную с борта этого бочонка. Судя по всему, на этой станции перерабатывали биологические ресурсы, которые сюда доставляли какие-нибудь корабли АИ. Какой смысл в подобном? Сейчас это было неясно. Однако, после уведомления парня о том, что он сталкивался с тем, что искусственный интеллект пытается использовать в качестве ресурсов и биологических разумных, Бирну Мугаби понял, что именно здесь и могли вестись какие-то работы над этим вопросом. Вот только участвовать в том, что собирался сделать парень с этой станцией, адмирал не хотел. Однако арварец все же помог, когда этот парень несколько модулей в качестве своеобразных похоронных торпед отправил в сторону местного светила. Там внутри все было насыщено миазмами смерти и боли. Несмотря на то, что сам адмирал имел отношение к расе работорговцев, он не понимал причины для подобных жертвоприношений, а по-другому все то, что он видел, назвать было нельзя. Ведь эти искусственные личности всегда позиционировали себя как вполне логичные и разумные существа, по крайней мере, они себя вели как профессиональные военные во время столкновений. Так почему же здесь все было настолько необычно? Неужели именно из-за этой бочки искусственные интеллекты, управлявшие местными кораблями, словно с цепи сорвались и бросались на корабль того паренька? Он чем-то их планы нарушил? Сейчас задавать этот вопрос мальчишке адмирал тоже не собирался. Достаточно было понять, что парень прекрасно знал то, что некоторыми трофеями нужно делиться. По крайней мере, искусственный интеллект большой мощности, который был обнаружен им на этом корабле, мальчишка со спокойной душой предложил выкупить его семье. Передав эту информацию патриарху семьи, Бирну Мугаби не удивился, когда тот схватился обеими руками за такую возможность. Все, такие подобный кластер искусственных интеллектов мог пригодиться даже на государственном уровне. Сдав его в аренду империи, их семья всегда будет получать своевременную оплату за использование его мощностей, но при этом также и контролировать все то, что будет обрабатываться при помощи этого кластера. Хорошо еще, что парень согласился на долговую расписку главы семейства Мугаби. Это долг, и семья его рано или поздно заплатит, и из-за этого дружеские отношения станут крепче. Ведь этот парень мог скрыть такой трофей и забрать себе, но не стал, а сам наоборот сообщил адмиралу, который уже начал задаваться вопросом, что же такого там на той громадной станции, пытается найти этот паренек. Но когда Бирну Мугаби доложили о том, что он начал демонтаж обшивки, которая оказалась довольно толстой, как для брони, и принялся ее монтировать на свой корабль, стало понятно, что он не только ремонтирует свое судно, но и модернизирует его. Что ж, это дело похвальное. Немного подумав, адмирал решил, что ему тоже было бы неплохо укрепить подобную броню, к примеру, на свой флагманский линкор. Послав запрос этому пареньку, он получил от него полное содействие. Мальчишка согласился, что подобное усиление не помешает, тем более, что броня была в данном случае более прочной, особенно, если рассматривать ее в виде цели для снарядов Империи Арвар. Проблема была в том, что даже линкоры и после попадания сверхмощных снарядов получали повреждения, но не были уничтожены. Все зависело от случайности. Если это повреждение каким-либо краем цепляло реакторный отсек корабля, то для него хватало и одного такого попадания. А если нет, приходилось бить по два, а то и три раза в группу кораблей, чтобы их уничтожить. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что эти сверхмощные орудия вполне могли нанести вред и тому же самому дестроеру. Могли. Только проблема была в том, что по дестроеру из этих орудий пришлось бы бить прямо в корпус, и тут ничего не поделаешь. А вот с этими кораблями приходилось действовать по-другому. Снаряды были выставлены на подрыв по площади, и в результате этого большая часть ударной волны рассеивалась в пространстве. Хотя, какая ударная волна в космосе? Так, легкое дребезжание. Вот если бы была атмосфера, тогда воздействие такого снаряда приравнивалось бы минимум к удару килотонной атомной бомбы. Возможно, ему придется использовать подобное оружие на планете, ведь там была база и там они добывали часть ресурсов. Но по возможности лучше обойтись без таких ударов. Все-таки планета с атмосферой дорогого стоит. Здесь можно впоследствии устроить целую колонию, с помощью которой можно достичь многого. Поэтому следует думать о будущем, на много шагов вперед. Получив подтверждение от мальчишки о том, что он не против предоставить броню для корабля, флагмана эскадры, адмирал пока временно перенес свою штаб-квартиру на другой корабль. Флагман отправился туда, где производился ремонт. Пришлось доверить этот корабль мальчишке, у которого было достаточно ремонтных мощностей и различных дронов и дроидов, которые старательно принялись за работу, обдирая броню с самого мощного корабля его эскадры. Раздумывая над этим вопросом, Арварец подумал также о том, что можно было бы попытаться его модернизировать. Вот только как, а что будет, если вместо этих четырех подобных двуствольных башен, к примеру, установить на борт корабля 8 подобных артиллерийских установок? Что получится тогда? Будет корабль с огромной артиллерийской мощью. Учитывая тот факт, что на борту этого корабля стояло, кроме этих четырех двуствольных орудийных башен, также еще и 8 обычных четырехствольных орудийных башен, можно было понять, что место есть. Есть где развернуться. Оставалось только дождаться, когда будет смонтирован боевой пояс станции, и тогда есть шанс провести полную модернизацию корабля. Возникал только вопрос, как потом использовать эти орудия. В автоматическом режиме это будет невозможно без проекта корабля, а такой проект нужно создавать на специальном программном обеспечении и с использованием специализированного кластера эскинтов. Попытавшись посоветоваться с мальчишкой на эту тему, адмирал почему-то не был удивлен, когда выяснилось то, что у Хардара Андер есть все необходимое, и поэтому проблемы с проектом не возникло. Уже через неделю Арварец увидел перед собой изображение корабля, который по мощи наверняка превосходил все то, что сейчас имел флот Империи. На нем были установлены не только 8 артиллерийских установок повышенного калибра, но еще 6 четырехствольных установок 5-го поколения калибра линкора. Да, пришлось уменьшить немного те самые скорострельные установки для защиты от москитов, но, по сути, если подумать, этот корабль должен был действовать постоянно в составе эскадры. В эскадре имеются все специализированные корабли, включая и носители москитов. Так зачем ему нужно столько этих скорострельных автоматических пушек, тем более, что мальчишка предложил заменить их на новую модификацию подобных башен, тоже имеющих 4 активных ствола. Насыщенность огня, который давала одна такая башня, была более сильной, чем давали 3 или 4 пушки, имевшиеся ранее. Благодаря этому, защита корабля от москитов практически не страдает, а на освободившееся место он передвигает те самые четырехствольные башни орудий калибра линкора. В результате, корабль действительно получился очень опасным и агрессивным. Численность экипажа, конечно, будет меньше, но тут ничего не поделаешь, нужно чем-то жертвовать. Да и корабль такой силы действительно в Империи не имеет аналогов. Заказав необходимые детали и механизмы из Империи, великий адмирал принялся планировать свои дальнейшие действия с учетом того, что у него в руках появится такой уникальный флагман, и теперь он мог попытаться сам захватывать другие системы с ресурсными базами. Вот только при этом сам Бирну Мугаби прекрасно понимал, что без потерь не обойдется, ведь его корабль все-таки уязвим при массированной атаке москитов. Если взять как пример, то можно было вспомнить последнее столкновение. Мальчишка встретил противника активными боевыми действиями. Судя по телеметрии, которую он передал, на него двигалась волна из 200 москитов, и он фактически сумел справиться с этой группировкой. Он использовал все, что было возможно: пульсары, зенитные ракеты, которые у него оказались в запасе, и свою группу москитов. Судя по его грамотным действиям, парень действительно имел у себя изученные базы знаний по тактике какой-нибудь высшей категории, но сейчас не это было важно. Флагман Бирну Мугаби не мог противостоять подобной атаке даже до модернизации, да и после вряд ли получится. А значит, придется действовать так же, как они действовали до этого времени. Мальчишка будет отвлекающим фактором, а адмирал на своем флагмане будет стараться прийти как можно быстрее ему на подмогу. Пришлось ждать еще, по крайней мере, 2 недели, пока прибыл караван со всеми заказами, не считая монтирования того самого боевого пояса станции, которая должна будет защищать эту систему. Потом пришлось ждать еще где-то с месяц, пока дроиды-мальчишки закончили модернизацию флагмана адмирала. И когда он увидел этого гиганта, который, возможно, в ближайшее время станет кошмарным сном его врагов, то опытный военачальник не смог сдержать эмоций. Он смеялся и радовался как ребенок. Еще бы, в флоте империи использовали что-то подобное, вроде артиллерийских кораблей. У них были корабли вроде тех самых трехкилометровых катамаранов. Два корпуса соединены перемычкой. Так вот, на эти корабли ставили различное вооружение, но не такое мощное. Конструкция корабля не выдерживала нагрузок, и он разрушался. Здесь же все было по-другому. Флагман адмирала был заранее разработан с учетом подобных нагрузок, так что модернизация прошла достаточно успешно. Более того, во время модернизации мальчишка внес также поправки в основной каркас и так называемый скелет флагмана эскадры, и теперь он имел повышенную прочность, учитывая тот факт, что в этих изменениях везде использовались материалы механоидов, а они по своей прочности превосходили материалы, используемые в империи. И благодаря такой предосторожности, корабль действительно получился весьма опасным и зубастым. Даже если ему встретится такой артиллерийский корабль, какими бывали те двухкорпусные катамараны, ничем хорошим для противника эта встреча не закончится. Хотя бы по той причине, что даже одного объединенного залпа орудий флагмана Бирну Мугаби хватит для того, чтобы уничтожить не один такой артиллерийский корабль, и даже мощная броня не поможет. Кстати, что касается брони, глядя на сверкающую броню, которая покрывала его корабль с носа до кормы, Арварец мог только порадоваться. На этой броне было противолазерное напыление, а это означает, что такая броня будет тяжелой целью для противника, использующего лазеры. Нужная вещь. Кроме этого, парень додумался взять броню с крейсеров АИ, которые были уничтожены в этой системе, и обшить этой броней орудийные башни главного калибра. На их подвижности это не сказалось, но они теперь точно так же были сверкающими. А значит, обычным выстрелом из лазера их вывести из строя не получится. Честно говоря, Бирну Мугаби даже поразился тому объему работ, который проделал этот мальчишка. Видимо, он и сам понимал, что усилив позиции своего союзника, он усиливает и свои позиции. Ну, если он так, то выбора не остается. Адмирал сам понимает, что долг семьи Мугаби возрос еще больше. Тем более, что последние новости с территории империи буквально радовали его душу. Как и следовало предположить, в Совете Великих Семей после объявления его отцом о том, что его семья отбила целых две ресурсные базы полностью своими силами, все разумные буквально с ума посходили. Сначала они начали обвинять главу семейства Мугаби в том, что он договорился с императором и получил поддержку со стороны императорского флота, чтобы подмять под себя эти территории. Потом же, когда выяснилось, что император хотя и имел беседу с патриархом семьи Мугаби, но на той беседе речь шла именно о кредите для семьи, которая не намеревалась останавливаться на двух ресурсных базах для империи. Отказав другим главам семейств в помощи, император только подтвердил тот факт, что империя совершенно не участвовала в случившемся. И тогда все остальные разумные, входящие в Совет Великих Семей, просто запаниковали. Они поняли, что если пойдет так и дальше, то семья Мугаби сможет подмять полностью под себя рынок ресурсов. Именно от них будет зависеть в первую очередь то, по каким ценам будут продаваться ресурсы на внутреннем рынке империи. Соответственно, можно было понять, что молча терпеть подобное хамство никто не будет. И пара великих семей с своеобразной насмешкой заявила о том, что они тоже сумеют легко и просто занять территории механоидов. Глупцы. Подумав об этом, адмирал тихо покачал головой. У него был козырь, про который мало кто знал, а они намеревались действовать стандартными методами. Ну, что ж, именно об этом и пытался его предупредить отец, когда прислал сообщение. Старик явно намекал на то, что сейчас нужно подождать. Подождать именно того момента, когда другие великие семьи пообламывают себе зубы об звездные системы, занятые механоидами. И тогда у семьи Мугаби будет возможность нанести удар, но не по самим великим семьям, конкурентам. Пока что удар будет именно по звездным системам механоидов, и в качестве основных целей придется выбирать те системы, которые будут подвергаться нападениям эскадр представителей великих семей. Конечно, кому-то это покажется странным, но тут все просто, ведь эти разумные будут вынуждены признать, что они проиграли это противостояние, и тогда их великая семья докажет свою силу, захватив без особых проблем ту звездную систему, о которую другие сломали свои ядовитые клыки. Тяжело вздохнув, Бирну Мугаби был вынужден признать хитрость своего отца, но при этом, а также понимал еще и другой факт. Когда первое нападение на звездную систему механоидов полностью провалится, Представители искусственной расы наверняка вызовут туда подмогу. И не факт, что это не будет дестроир. Сражаться с таким кораблем ему бы не хотелось. Как уже говорилось ранее, этот корабль слишком опасен. Как бы там ни умел справляться с такими кораблями этот мальчишка, но даже он был бы против столкновения с дестроиром. А значит, нужно понимать одно. Такое столкновение не приведет ни к чему хорошему. Как же тогда действовать? Задумчиво скрипнув зубами, адмирал прошелся по своей каюте, после чего снова рухнул на свой диван, на котором так любил размышлять с бокалом вина в руке. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Главная проблема заключалась именно в том, что та система будет не так доступна, как хотелось бы. Видимо, на это и был расчет старого интригана, вот только эта его задумка могла плохо закончиться для эскадры и самого союзника-адмирала. Если в той системе будет усиленная группировка кораблей АИ, то сюрприз с кораблем, который отдаленно похож на их корабли, может не сработать. В этом случае они понесут огромные потери, а ему этого бы не хотелось. Однако, если их эскадра нападет на другую звездную систему, куда не нападали корабли других великих семей, то их могут обвинить в том, что они захватывают пустые и никому не нужные системы, где никакой защиты и близко не было. Хотя можно будет предоставить телеметрию, но и это было бы нежелательно. Ведь по этим данным можно будет понять то, что в их эскадре есть корабль, который не принадлежит флоту империи. А это очень нехорошо. Их могут обвинить во лжи. Что же делать теперь? Вспомнив о том, что Хардарандр умеет делать очень интересные логические выводы, а также эффективно продумывать операции, что было странно для его возраста, Арварец решил, что им действительно нужно пообщаться. Пообщаться снова в неофициальной обстановке. Может быть, этот паренек, после предоставления всех данных, сможет предложить ему что-то действующее, что-то такое, что даст возможность его семье не только нанести врагу серьезный урон, но и заставит заткнуться всех недоброжелателей, какие могут у них только иметься в наличии. Придется все-таки встретиться и поговорить. Подумав об этом, Бирну Мугаби тихо покачал головой. Все это выглядит до невозможности глупо и даже странно. Он, опытный адмирал, участвовавший практически в сотне сражений, был вынужден обращаться за подсказками и советами к молодому мальчишке, которому едва 18 лет исполнилось. Это ли не странность ситуации? Но тут тоже ничего особо не поделаешь. Приходилось размышлять над этим вопросом и пытаться найти ответы. К сожалению, пойти против воли своего отца и попытаться сейчас захватить еще одну звездную систему, он просто не мог. Как он может это сделать, если за его спиной нет резервов? Отец только-только получил кредит и готовил к отправке новый караван. Тот самый караван, который поможет ему при захвате другой звездной системы. Как уже говорилось ранее, представителей цивилизации искусственных разумных существ назвать идиотами мог только полный дурак. Они наверняка поймут, что происходит что-то не то, и постараются нанести ответный визит. Поэтому рисковать и бросать без защиты эти звездные системы просто глупо. Главное сейчас дождаться того момента, пока кто-нибудь из разумных, которые считают себя умнее всех и сильнее всех, сломают себе зубы о какую-нибудь звездную систему механоидов. И тогда в дело вступит его эскадра и флагман, заведомо усиленный и перевооруженный. Честно говоря, адмиралу уже не терпелось опробовать его в прямом столкновении с опасными противниками. Вот только приходилось учитывать фактор того, что эти противники тоже могут собрать силы и нанести ответный удар. И поэтому даже заработавший боевой пояс строящейся станции в этот раз не порадовал душу старого адмирала. Тяжело вздохнув, он был вынужден признать, что ему все-таки придется пообщаться с молодым пареньком. Договорившись о встрече, Бирну Мугаби уже привычно сел в челнок и отправился в гости к этому парню. Им действительно нужно было поговорить и обсудить много факторов и нюансов, и в первую очередь возможность смертельной ловушки, в которую сейчас их толкает семья адмирала. Ведь в этой ловушке они могут погибнуть оба, и недооценивать этого было просто нельзя. Нужно сделать все так, чтобы враги как те, так и эти, просто ничего не смогли сделать, и отступились бы буквально от всего. Ведь понятно же, что великая семья, которая продемонстрирует подобную силу, будет пользоваться особым уважением даже у императора. А значит, они будут иметь возможность влиять на политику целого государства. Тем более, что за возврат подобных территорий империи в виде рудных баз, император может им простить этот кредит, и тогда их семья еще выше поднимет голову в Совете Патриархов Великих Семей. Подумав о том, что если удастся рассчитаться со старыми долгами, отец сам уступит свое место ему, и тогда именно ему придется участвовать в этом совете, Бирну Мугабе снова вздохнул. Как ему не хотелось сидеть среди этих маразматиков. Кто бы знал это, но сейчас все это не суть важно. Важно то, что его авторитет будет непререкаемым. Никто из этих разумных не приносил столько пользы государству, сколько его семья за последнее время. А значит, ревность и жадность будут вокруг него буквально бурлить. И уже только это следовало бы учитывать. Так что тут без хорошего совета не обойтись. К сожалению, аналитический кластер в данном случае не поможет. Есть некоторые нюансы, которые называют иногда фактором живого разумного. Дело в том, что живые разумные очень часто могут поступать нелогично, но добиваться результатов. Кластер аналитических эскинтов этого не поймет и не сможет показать такие нюансы. А значит, следует искать того, кто сможет догадаться об этом и указать на нужные факторы. Как бы адмирал не изворачивался, но опять все сходилось на этом странном мальчишке. Возникал только вопрос, почему все сходится на нем. Если он действительно настолько опасен, то Бирну Мугабе понимал одно. Он не прогадал, когда решил дружить с этим разумным. Тем более, если у него есть возможность вернуть долги своей семьи. Те самые долги, которым не так давно уже стукнуло не меньше 200 лет. А чем долг дольше живет, тем он ценнее. И он сам это прекрасно знал. Знает ли об этом этот мальчишка, Арварец не догадывался. Но он знал только то, что в данном случае его семья не сможет забыть подобную помощь. И тут тоже ничего не поделаешь. Система, ставшая ловушкой. «Капитан, на нас идет большая группа москитов». Удивленно, но и не скрывая своей начинающейся паники, повернулся в его сторону офицер систем обнаружения, после чего замер, словно ожидая какого-то приказа, но капитан линкора «Империи Арвар», флагмана великой семьи Курри, а также и адмирал объединенной группы кораблей, просто не знал, что ему сказать. Судя по всему, звездная система R-93-11, куда их послала великая семья, на которую они работали, оказалось для них всего лишь одной большой ловушкой. И все только по той причине, что по империи прокатилась волна информации о том, что другая великая семья легко и просто сумела уже освободить от и целых две системы с важными ресурсами. Он пытался объяснить патриарху своей семьи тот факт, что не так-то легко побеждать этих искусственных созданий. Хотя бы по той причине, до этого времени даже военный флот империи ничего не мог им особого сделать. Так, если в звездной системе были боевые станции, был шанс отбиться от их наступления. Но когда в звездную систему входил тот самый гигант-дестроер, деваться было некуда. Такая звездная система была обречена. Более того, не всегда даже боевые станции могли остановить такое вторжение. Например, был известен случай, когда дестроер атаковал звездную систему, где находилось целых две боевых станции. Пока они терзали тяжелую бронированную шкуру первого дестроера, вслед за ним вошел другой, и все. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит и о том, что в данном случае проблема была в том, что боевые станции были всего второго поколения, и могли стрелять очень медленно. Но сейчас это не было показателем. Да, семья, о которой шла речь, сумела собрать достаточно большие силы и бросить их в бой. Две ресурсные базы усилят их положение в империи. И сам невольный командир этой объединенной группы прекрасно понимал, что это означает. Необходимо было любой ценой лишить потенциального противника возможности усилиться подобным образом, и даже по возможности заставить их потерять свой авторитет. Это было возможно в том случае, если ему удастся доказать, что эти разумные фактически атаковали пустые и никому не нужные звездные системы. Выбрав одну из систем, которая была уже достаточно давно уже захвачена представителями АИ, было решено войти в нее, оккупировать без особых проблем и заявить о том, что эти системы уже давно пустышки, и никому не нужны. Даже если в них и остались какие-то ресурсы, это уже не будет иметь значения. Значение имеет только тот факт, что кто-то раздувает авторитет якобы великого адмирала Бирну Мугабе, который практически без потерь уже захватил целых две звездных системы. Без потерь, такое просто не бывает. Но глядя на несущуюся в его сторону волну москитов, не менее 200 штук, а также и идущие следом за ними крупные точки, которые означали на тактическом экране сигнатуры линкоров и крейсеров АИ, новоявленный адмирал неожиданно для себя понял, что в данном случае его просто бросили на убой. Один линкор империи, вошедший в такую звездную систему, просто не может справиться с таким противником. Даже одни эти москиты сумеют нанести ему такие повреждения, что его корабль превратится очень быстро в безответную мишень, которую легко и просто будет уничтожить даже простому крейсеру АИ. Ведь плазма не оставит ни единого шанса, прожигая броню словно бумагу, поэтому нельзя было этого допускать. Вот только основной проблемой был именно тот факт, что его корабль оказался в этой звездной системе в гордом одиночестве. Так что теперь нужно было что-то срочно решать, но что, судя по количеству кораблей, пытающихся до него добраться, этому линкору не светит ничего хорошего. Хотя бы по той причине, что противник оказался весьма многочисленным и опасным. Если бы против их корабля вышла хотя бы пара-тройка линкоров АИ, то с большой дистанции был шанс с ними разделаться. Но не так, совершенно не так, приготовиться к атаке москитов. Медленно проговорил адмирал этой объединенной группы кораблей, которая действительно обречена на гибель. Открыть упреждающий огонь. Используйте даже главный калибр с замедлением подрыва. Но остановите эту группу москитов. Он вроде бы все делал правильно. Но когда на тактическом экране загорелись еще яркие точки, обозначающие появившиеся из-за ближайшей планеты пару тяжелых линкоров, новоявленный адмирал обреченно вздохнул. Выбора не было. До того времени, пока сюда подойдут остальные корабли эскадры, его линкор будет в лучшем случае уничтожен, а в лучшем – сильно поврежден. И каким-то образом остановить это безумие он просто не сможет. Выбора не было. Необходимо было послать срочное сообщение. Несмотря на яркие цветы разрывов, вспыхнувших в пространстве, яростно маневрирующие точки москитов все ближе подбирались к его кораблю. Не так давно этот линкор казался капитану фактически непобедимым сгустком силы и ярости империи, но не сейчас. Сейчас он сам прекрасно понимал то, насколько уязвим, особенно, когда поблизости нет эскадры поддержки. Быстро вызвав к себе младшего сына своей сестры, который служил ему в качестве посыльного и офицера по особым поручениям, капитан линкора, который был адмиралом слишком недолго, передал ему видеозапись информации, которую собирался переслать в Содружество на территорию империи. В первую очередь ему было важно сообщить о том, что такая атака просто бессмысленна. Каким образом той великой семье удалось провернуть очищение двух звездных систем подряд, сказать нельзя, пока не узнаешь всех тактических обоснований, а также и всего того, что там происходило. В этой же звездной системе подобное просто невозможно. Не считая десятка линкоров, пары тяжелых носителей, двух десятков крейсеров, здесь находилось два тяжелых линкора и это были опасные корабли. Хотя они двигались медленнее, чем корабли меньшего класса, но они имели более мощную защиту и броню. Силовое поле, которое их окружало, было тяжело пробить с первого залпа, да и желательно бить не по одному линкору. Однако выбора не было. Есть шанс спасти хотя бы этого мальчишку, который вернется под видом официального посыльного, а на всей их эскадре придется поставить крест. И все только по той причине, что корабли АИ теперь сгруппируются именно в этом участке звездной системы. Ведь и дураку понятно, что такие корабли как линкор не летают в одиночестве. Нет, если бы речь шла о каких-нибудь наемниках, такое было бы вполне возможно, но не в случае с ним. Хотя теперь уже было поздно что-либо говорить. Быстро передав сообщение своему племяннику, он приказал тому на имеющемся в ангаре крейсере, курьере срочно отправляться. Он должен сообщить в империю то, что подобное нападение на эту звездную систему было огромной ошибкой. Тем более, что здесь такие силы собраны. Вместе со своим сообщением капитан передал полную телеметрию из этой звездной системы, так как понимал, что на слово ему никто не поверит, а сам же он будет надеяться на тот факт, что какой-нибудь из тяжелых кораблей эскадры войдет достаточно быстро, чтобы поддержать его огнем. Конечно, кто-нибудь подсказал бы о том, что можно попытаться развернуть корабль и сбежать из этой звездной системы. Это не так-то легко. Тяжелый корабль четвертого поколения, на котором он сейчас был, для разгона требовал 10 часов времени. За это время корабли противника его догонят. Не говоря уже про те самые москиты, которые двигались сейчас на встречном курсе с линкором. Более того, москиты, по мнению самому невольного адмирала, были мелочью. Неприятной, но мелочью. За ними двигалось несколько единиц объектов, которые были крупнее москитов, но меньше крейсеров. Это были дроны-челноки, и они везли на своем борту минимум по десятку боевых штурмовых дронов. А значит, корабль будут пытаться захватить, этого ему бы не хотелось. Именно поэтому, Он тут же связался с Искинтом, управляющим его кораблем. Он решит этот вопрос максимально эффективно. Сейчас же нужно было продержаться, пока легкий крейсер исчезнет в гиперпространстве. Хорошо еще, что он когда-то догадался купить этот маленький кораблик, имеющий отношение к третьему поколению у наемников, и теперь имел в своем распоряжении довольно шустрый модифицированный корабль, принадлежавший отнюдь не к верфям Империи. Его внешняя форма, похожая на вытянутый клинок кинжала, говорила сама за себя. Это был республиканский крейсер, курьер. Вот только навстречу ему сейчас двигались точно такие же практически неотличимые корабли. Правда, полностью автоматизированные и гораздо крупнее. Но это и не важно. Выбора у него просто не было. Нужно было сражаться. И тут ничего не поделаешь. Когда раздались первые залпы орудий линкора, он буквально услышал то, как скрипит весь его корпус от перегрузок, передаваемых теми самыми компенсаторами на основу корабля. И его Искинту приходилось постоянно компенсировать эти нагрузки при помощи маневровых двигателей, чтобы корабль хоть как-то позиционировал себя в пространстве. Снаряды полыхали своими взрывами в темноте, пытаясь уничтожить хотя бы какую-то часть москитов. Но их было все равно слишком много. Когда они приблизились на достаточную дистанцию, затарахтели и скорострельные автоматические пушки, вибрация от которых отдавалась буквально зубной болью в челюстях старого арварца. Его квадратные челюсти сжались, так как он понимал, что попытаться сбежать вместе с племянником у него просто не получится. Ему не простят такого позора. Его просто уничтожат. Так же, как и уничтожат и всю его семью. Все-таки такая эскадра стоила очень больших денег. Сейчас он был в состоянии только проклинать того самого великого адмирала Мугаби, который каким-то неведомым способом умудрился зачистить от кораблей и целых две звездных системы. Возможно, у него был какой-то секрет, ну, не может быть так, чтобы на границе своей территории они держали очень маленький контингент войск, тем более, что потери среди штурмовиков той эскадры, как узнал уже перед отправлением сам капитан линкора, были достаточно велики. По сути, за захват этих двух звездных систем эскадра адмирала Мугаби потеряла почти 1500 штурмовиков. Хотя это были и рабы, но они были подготовленными рабами. Уже только это нельзя было сбрасывать со счетов, а значит, возможно, он просто пытался всех обмануть, может, у него были потери в кораблях, и просто он их не афишировал, или ему удалось каким-то необычным способом проводить в систему противника сразу несколько тяжелых кораблей за один раз. Но как он мог это проделать, несмотря на тот факт, что их операцию отрабатывал специальный аналитический кластер, все равно ситуация пошла не так, как было запланировано. По основному плану, их корабль должен был выйти в самой дальней точке этой звездной системы, чтобы привлечь к себе как можно меньше внимания. И только когда в системе окажется два или три тяжелых корабля, есть возможность двинуться ближе, выманивая на себя противника. Возможно, этот великий адмирал Мугаби так и действовал, но здесь все пошло не по плану. Стоило только его линкору появиться в этой звездной системе, как его враги тут же перешли к активным действиям и начали маневрировать. А это говорило о том, что фактически вся эта звездная система, в которую он направлялся, находится под контролем сенсорных комплексов АИ, которые не намерены пускать туда посторонних, а его линкор явно был посторонним, и тут ничего не поделаешь. Когда слегка поредевшая, но все такая же многочисленная группа москитов обрушила свой ответный гнев на его корабль, старый офицер буквально своими костями почувствовал скрежет и боль металла, на который был направлен массированный огонь лазерных систем этих москитов, старающихся в первую очередь уничтожить вооружение корабля, оказавшегося перед ними практически беззащитным. Да, у него были те самые автоматические пушки на турелях, которые вели свой огонь беспрестанно, по крайней мере, до тех пор, пока они могли это делать. Вот только противник оказался тоже непростым. Этим системам защиты линкора едва удалось сбить пару десятков истребителей противника, когда шквал огня просто слезнул их с корпуса тяжелого корабля, оставив на месте их расположение исковерканные и оплавленные обломки. Хуже всего было то, что несмотря на попытку капитана навести орудия линкора на двигающиеся следом за москитами более тяжелые отметки дронов, челноков, ни один снаряд туда не попал, они просто не успели это сделать. Москиты достаточно быстро оставили корабль без основного вооружения, уничтожив все орудия буквально с первого налета. И теперь оставалось только наблюдать за тем, как к кораблю, который был превращен в безответный металлический гроб, приближаются эти довольно яркие точки, от которых будет сложно отбиваться от. Приказав всем рабам взять в руки оружие, капитан линкора сам задумчиво посмотрел на имеющийся у него в руках тяжелый автоматический комплекс, на который была очень слабая надежда. Насколько он знал, эти дроны во время боя использовали силовые поля, в этом случае он просто ничего не сможет противопоставить врагу, ведь этот враг достаточно сильно защищен. И даже если в систему войдет другой корабль его эскадры, уже слишком поздно, его корабль просто не спасти. Тем более, что москиты уже освободились и перестали атаковать безответный корабль, а значит, они сразу же двинутся на новый объект, который просто станет очередной ловушкой и гибелью для потенциальных кораблей, идущих следом. А то, что они идут следом, он прекрасно знал. Вот только помочь им уже ничем было невозможно, хотя бы по той причине, что он сам уже безоружен. И к его кораблю уже вплотную подошли те самые дроны, челноки, которые с глухим стуком, возвещающим о приближающейся гибели, начали стыковаться с бортом оплавленного линкора. Как только где-то было обнаружено место с такой стыковки, старший офицер корабля тут же направлял туда имеющихся на борту бойцов и всех тех, кто мог держать оружие. Возможно, кто-то сказал бы, что есть рабы, которые бесполезны в таком столкновении. В данном случае это не имеет значения. Если раб бесполезен для своего хозяина, то зачем он тогда нужен? А так пусть хотя бы умрет с выгодой для хозяина, по крайней мере, хоть какая-то польза от него будет. Когда первые дроны ворвались на борт поврежденного корабля, их встретили дружными залпами из всего, что только могло стрелять. Стреляли потолочные турели системы внутренней обороны, стреляли техники, стреляли бойцы штурмового подразделения линкора, стреляли пилоты, стреляли офицеры, стреляли все, кто мог стрелять, а кто не мог стрелять, подавали патроны. Именно в этот момент в систему вошел второй обреченный корабль. Как не обидно бы это звучало, но это был носитель. Но он тоже просто ничего не успел сделать. Как только он вошел в систему, и даже не успел понять тактической ситуации, его тут же атаковали. Сначала москиты лишили его любой возможности к самозащите, проведя серию нападений, даже забросив пару тяжелых торпед внутрь самого корабля, после чего к нему подошли крейсера и слаженными залпами плазмы фактически разорвали его, так как после одного из их выстрелов этот корабль просто взорвался. Видимо, один сгусток плазмы попал как раз в его реакторный отсек, но теперь это уже было неважно. Важно было совершенно другое. Важным был факт того, что вне расчетов аналитического кластера вслед за линкором в систему вошел носитель. Да, по задумке желающих захватить звездную систему, этот корабль должен был поддержать линкор, и таким образом облегчить ему задачу. Вот только к тому времени, как он прибыл, от линкора не осталось ничего. Металлический гроб, по которому уже деловито тарахтели металлические лапы боевых тараканов АИ, ищущих свои жертвы. Теперь и сам этот старый офицер примерно понимал то, почему у его соперника были такие большие потери в штурмовиках. В лучшем случае приходилось разменивать 10 бойцов на одного дрона, и тут ничего не поделаешь. Эти дроны оказались весьма опасными, особенно в ближнем столкновении. Однако, приходилось учитывать и тот факт, что у того адмирала Мугаби счет шел на тысячи погибших. Именно поэтому и взлетели цены на таких специфических специалистов в империи. Задумчиво скрипнув зубами, капитан, который был адмиралом не слишком долго, решительно перехватил свой автоматический комплекс и нажал на спусковой сенсор, когда услышал в коридоре щелканье металлических ступней дронов, атакующих его корабль. Теперь он ничем не мог помочь своей эскадре. Он отправил своего племянника и дал ему шанс выжить. Пэ сам погибнет с честью здесь и сейчас, по крайней мере, он в этом был уверен, потому что уже послал приказ по нейросети искусственному интеллекту корабля подготовить его к самоподрыву. Звучит, конечно, не очень хорошо, но в данном случае приходится учитывать тот факт, что ему категорически не хотелось отдавать свой корабль в руки этих металлических тварей. Пусть говорят, кто что хочет, но он постарается сделать так, чтобы его корабль просто погиб. Серия лазерных импульсов, прорвавшихся сквозь темноту коридора, которые по какой-то идиотской причине было принято лишать освещения в случае такого противостояния, фактически сразу ополовинила защитников мостика корабля, так как два офицера замертво рухнули, ввиду того, что их защитные скафы просто не справились с таким ударом и оказались пробиты буквально насквозь. Сам же капитан зашипел от ожога и перехватил оружие другой рукой, так как правая рука оказалась сильно повреждена. Вооружение и защитное оборудование империи оказалось достаточно слабым против представителей АИ. Единственное, о чем сейчас мог думать старый офицер, так это только о том, каким же образом его старый конкурент сумел все-таки добиться своего, каким образом ему удалось сделать то, что не удалось сделать ему. Каким образом? Очередная пара плазменных сгустков из пушек, проскочившего на мостик во время его перезарядки металлического таракана, пробила тяжелую броню его боевого скафа и заставила погибающего разумного забыть о всех этих вопросах. Он удивленно опустил голову, чтобы увидеть в своем животе довольно массивную и крупную обугленную дыру, сквозь которую можно было увидеть дымящийся за спиной пульт управления. Это все, проскочившая в голове этого разумного мысль, была, видимо, обычной для разумных, погибающих подобным образом, но теперь это не имело значения. Уже шел последний отсчет, и не успел новоявленный адмирал закрыть свои глаза и упасть замертво, как реакторный отсек вышел из-под контроля. Энергия, бушевавшая в нем, вырвалась наружу, и пламенем, пройдясь по всем коридорам, достигла даже мостика. Яркая вспышка, пронзившая темноту пространства, ознаменовала место гибели корабля, который был назначен флагманом объединенной эскадры. Рядом с ним уже дрейфовали обломки носителя, который должен был его поддержать, а корабли дронов, защитников уже группировались в группу для встречи нового врага. Они не были дураками. Они прекрасно понимали, что такие корабли парами не ходят. Они идут только в составе эскадры. А значит, следует ожидать именно появления остальной эскадры, не больше и не меньше того, что и произошло впоследствии. Корабли Арварской эскадры один за другим входили в эту систему, чтобы погибнуть в этой бесславной и никому не нужной битве. Их гибель не могла никому помочь, поэтому все это произошло весьма предсказуемо. Но при этом представители империи Арвар все никак не могли понять, как же их противник, который все же сумел невероятным способом подмять под себя целых две звездных системы, возможно, с такой же защитой, все-таки сумел это сделать. Но теперь этот вопрос будет мучить не тех, кто был отправлен на убой, а тех, кто остался в живых. Скорее всего, они начнут провоцировать эту великую семью Мугаби, утверждая, что именно эту звездную систему они не смогут захватить. Все только ради того, чтобы те понесли серьезные потери. Но погибшим это уже не важно. Объединенная эскадра империи, имевшая принадлежность сразу к двум великим семьям, входящих в совет, была полностью уничтожена. Ее корабли один за другим входили в эту мясорубку, где и оставались навсегда. Но этот вопрос уже никого не интересовал, абсолютно никого.